Глава 17. Он отпустил меня. Снова. Обласов допил вино из бокала, доел мясо, а потом выпроводил меня к машине со словами: «Ты сегодня устала, Милана. Спокойной ночи». Я, естественно, противиться не стала. Коротко поблагодарила за вкусный ужин и села в автомобиль. От вина и облегчения, что меня снова отпустили, меня так расслабило, что я едва не уснула по дороге к общежитию. Мне не нравится Виталий, и чувство настороженности не дало выключиться окончательно. Я доползла до своей комнаты, кое-как столкнула на пол платье и забралась под одеяло. Меня трясло от недосыпа, усталости и стресса, но уснуть получилось быстро. Слишком длинным выдался день. Утром мне ко второй паре, к счастью, и я встаю немного позже обычного. Завтракаю, собираю вещи на работу, на которую отправляюсь сразу после пар, и еду. Мне страшно по пути встретить Сергея. Не знаю, как посмотрю ему в глаза. Ужасно стыдно перед самой собой за то, что вчера сорвалась, вместо того, чтобы попытаться попросить Обласова вернуть ни за что пострадавшего Сергея снова в университет. А вдруг бы он уступил? Теперь же без шансов. И Сергея я действительно встречаю. Он как раз выходит из деканата, когда я прохожу мимо. Вид у него вполне себе довольный, и не скажешь, что за документами пришел. «Привет, Мил!» Машет мне и направляется в мою сторону. «Привет, Сереж!» Замираю, внутренне подбираясь вся. Вдруг он сейчас обвинит меня? Что я отвечу ему? «Прикинь, вчера меня отчислили, но сегодня выяснилось, что это ошибка. Система что-то там зависла, и не отобразились закрытые зачеты за прошлый семестр. Блин, а я уже вчера думал, какие берцы покупать к призыву». «Вот так ошибочка», — качаю головой. «Урок усвоен, Демон Игоревич». «Ладно, я побегу. Решаю быстрее ретироваться, пока Сергея снова не отчислили за то, что он рядом со мной стоял». «Мил, подожди». Берет за локоть, а я задерживаю дыхание от предчувствия последствий. «Так, может, сходим в кафе? Ты сегодня как?» «Нет, прости, я не могу». Делаю шаг в сторону, высвобождая локоть. «А завтра?» Почти кричит вслед, когда я пускаюсь по коридору. «И завтра, Сереж. И послезавтра тоже, и весь ближайший год. А потом ты уже и сам не захочешь». Сергей, слава богу, остается в университете. За короткий разговор со мной его никто не выгоняет. Я стараюсь избегать его и вообще всех парней, для их же блага. Обласов снова пропадает на несколько дней, никак о себе не заявляя. Казалось бы, можно выдохнуть, но я все время в напряжении. Правду говорят. Ожидания хуже ожидаемого. Продолжаю занимать себя учебой. На работе меня командируют в приют для обработки и вакцинации содержащихся там животных. Я даже провожу несложные хирургические манипуляции с разрешения Сергея Владимировича. Сегодня сижу допоздна, повторяя свое выступление на завтрашнюю конференцию. Волнуюсь. Ольга Владимировна сказала, что тех, кто больше всех понравится комиссии, возьмут в исследовательскую группу. Сейчас разрабатывают новую универсальную вакцину для кошек и собак от бешенства. Скоро начнется этап клинических испытаний, и в команду готовы взять троих студентов. Мне бы невероятно хотелось попасть туда. Знаю, времени у меня сейчас в обрез со всеми этими обязанностями королевы красоты, но обязанности на год, а исследовательская группа формируется на 3 года, и участие в ней будет огромнейшим плюсом к послужному профессиональному списку. План я уже наизусть заучила. Выступление и вывод тоже. Да что там, я и основной текст почти вызубрила. Но все равно нервничаю. Перед сном еще раз проверяю одежду на завтра. Приготовила деловой костюм, который мне очень идет. Черная юбка-карандаш до колен, белая рубашка и черный жилет. Классика. Спать ложусь, когда Богдана еще нет в комнате. Надеюсь, она не станет шуметь, когда вернется. А лучше пусть останется у своего парня. Утром в актовом зале ажиотаж. На сцену уже поставили кафедру для выступлений. На экране проектора заставка с темой конференции. На входе в зал мне за столом администратора выдают пропуск, буклет с тематикой. списком выступающих и расписанием секционных заседаний. В зале Ольга Владимировна дает студентам последние напутствия, а потом идет встречать гостей конференции. Преподаватели, врачи клиник и центров ветеринарной помощи, представители аграрных и животноводческих хозяйств приходят в зал и занимают свои места. В зале наступает полная тишина, и конференция начинается. Сначала выступает проректор университета, потом слово берет декан ветеринарного института, и далее одни за одним выступают со своими докладами студенты. Я слушаю всех внимательно, но время от времени заглядываю в свое выступление и пробегаюсь то по одному пункту, то по другому. Сергей выступает блестяще. Сжата теория, логичные выводы, замечательно выстроена аргументация. Когда он заканчивает, все аплодируют. И я тоже, конечно же. Через двоих выступающих приходит время готовиться и мне. Сжав план выступления влажными пальцами, я встаю со своего места и тихо спускаюсь к сцене. На сцену приглашается Снежная Милана Владимировна с докладом по теме «Инфекционные заболевания кошек и методы их предотвращения и профилактики». Резко выдыхаю и быстро поднимаюсь по ступеням на сцену. Подхожу к кафедре, кладу на нее свой конспект выступления и поправляю микрофон. «Добрый день, уважаемые участники конференции!» Говорю, подняв глаза на зал. И тут же давлюсь воздухом. В зале, прямо в центре, рядом с преподавателями и гостями сидит Обласов. «Зачем? Какого черта он забыл на студенческой конференции?»